Глава 51. От словосочетания «день спа» я испытывала первобытный ужас. Через 15 минут я уже не могла решить, что пугало больше. Перспектива провести целый день на этом мероприятии или перспектива провести большую часть дня без одежды. «Расслабьте лицо», — прозвучал приказ, и два больших пальца специалиста нажали на точки у меня под глазами. «Вы переживаете слишком много стресса». Я была обнажена. Ноги были обмотаны морскими водорослями. А эта женщина собиралась нанести на мое лицо какую-то пузырящуюся жижу. Конечно, я стрессовала, особенно учитывая постоянно крутившиеся в голове фразы «скрыться с места аварии», «укрывательство» и «кома». Это я была за рулем. «Моргните». Приказ был отдан таким грозным голосом, что мне захотелось моргнуть с удвоенной силой. «Откройте!» Я открыла глаза. И тут же чьи-то твердые руки, похожие на пятиногих пауков, заскользили по моим скулам. Может, кто-то и считает это расслабляющим, но только не я. «Закройте!» «А вы когда-нибудь слышали?» — спросила я специалиста сквозь стиснутые зубы. «О средневековом орудии пыток, известном как «груша страданий». Мои навыки вести милые беседы не избавили меня от массажа лица и не вернули одежду. Зато потом меня отправили в сауну с горячими камнями. Поскольку это мероприятие было задумано для нашего сближения, эдакий девичник только для дебютанток в преддверии большого дня. Сауна не была частной. Я узнала девчонок, уже сидевших там, но мы были не настолько близки, чтобы оставаться обнаженными. Краем уха, прислушиваясь к разговору, я заставила себя сесть и погрузилась в размышления о тех фактах, которые были мне известны. Кто-то был за рулем машины, сбивший Кольта Райна. Кто-то раскрыл свой секрет. Кто-то, скорее всего, Кэмпбелл, если только она не солгала, чтобы заставить Ника встретиться с ней, оплачивает уход за Кольтом. Кэмпбелл где-то раздобыла жетон Софи. Она хранила его не просто так. И Кэмпбелл не просто так украла ожерелье бабушки. Не просто так она шантажировала Лили и подставила Ника. Дверь в сауну открылась. Я думала, что это Лили, но вместо нее в комнату заглянула Сэдди Грейс. Увидев меня, она улыбнулась и села рядом. «Сауны действуют мне на нервы». Я покосилась на других девчонок. Я могла сидеть здесь и ждать, пока ответы придут ко мне, а могла найти их сама. «Как ты смотришь на то, чтобы поучаствовать в миссии?» — спросила я у Сэдди Грейс. Она нахмурилась. «Это когда обращают людей в веру?» «Не совсем». В оздоровительном спа-центре «Омега» было 6 саун. Мы нашли Кэмпбелл в 5-й из них. Лили уже была там, и я украдкой взглянула на кузину. Она едва заметно покачала головой. Она еще не начинала допрос. Рядом сидели еще 2 дебютантки. «Для вас есть место во 2-й сауне», — сказала я им. «Ты не можешь вот так запросто выгнать нас», — возразила одна из них. «Кэмпбелл!» Я села, Сэдди Грейс тоже. Кэмпбелл встала, уронила полотенце на пол и повернулась к другим девушкам. «Уходите!» Она помахала им рукой, когда они не сдвинулись с места, а потом повторила жест, аристократично изогнув бровь. Девушки посмотрели на нее, как кролики на удава, но встали и вышли. Кэмпбелл подождала, пока за ними закроется дверь, и только потом повернулась к нам. «Стесняемся?» — спросила она, разглядывая наше полотенце, и, казалось, нисколько не смущаясь своей наготы. «Я взяла за правило не раздеваться перед людьми, которые не гнушаются шантажа», — ответила я. «Мне звонил Ник». Кэмпбелл, очевидно, была не в настроении играть в свои игры. «Он сказал, что вы говорили». «А он не упоминал, что я отдала ему жетон из твоего шкафчика?» Кэмпбелл бросила взгляд на Лили и Сэдди Грейс. «Не обращайте на нас внимания», — елейным голосом произнесла кузина. «Мы будем заниматься своими делами и прислушиваться к каждому вашему слову». «Можете сколько угодно думать, что вы знаете», — с каменным лицом процедила Кэмпбелл, переводя взгляд с Лили на меня и обратно. «Оставьте это. Нику не нужна ваша помощь». «Потому что у него есть ты?» — спросила я с ноткой сарказма. Кэмпбелл не ответила. В воцарившейся тишине было слышно лишь тихое шипение углей. «А знаешь...» — с напускной скромностью произнесла Лили. «Я тут пересматривала заявки, которые поступали мне в секретах». Она сделала паузу. «В частности, там была одна...» Кузина справилась с этим лучше, чем я ожидала. «Ты немного раскраснелась, Лили?» Кэмпбелл пристально посмотрела на нее. «Мне кажется, твоя кожа слишком нежная для такого жара. И на твоем месте я бы не стала трепаться о секретах». Это могло продолжаться бесконечно. «Сэдди Грейс», — сказала я, решив ускорить процесс. «Хочешь послушать историю?» «Если честно, рассказывать истории — это мой второй талант», — серьезно произнесла Сэдди Грейс. «После бантиков». Я сформулировала иначе. «Давай я расскажу историю, а ты посоветуешь, как мне ее улучшить?» Сэдди Грейс пришла в восторг. Начав историю, я не сводила с нее глаз, ожидая, когда Кэмпбелл обратит на меня внимание. «Давным-давно один человек сбил другого, но скрылся с места аварии». Сэдди Грейс посмотрела на меня и сказала: «Это не лучший способ начать историю». «Я учту на будущее», — я продолжила, стараясь не приукрашивать. Полиция не стала особо заморачиваться с поисками преступника, поэтому его так и не нашли. Я сделала паузу. «Или ее». Лили пристально следила за реакцией Кэмпбелл, чтобы я не отвлекалась. Но однажды после аварии человек, которого мучило чувство вины, поделился секретом в одном анонимном блоге. Сэдди Грейс неуверенно подняла руку. «Если это история, то кто главный герой?» «Хороший вопрос». «Здесь мы скорее имеем дело с антигероем». Дальше я решила ткнуть пальцем в небо. «Кем-то, кто не хотел никого обидеть». «Сэдди Грейс права». Кэмпбелл, вероятно, никогда в жизни не произносила этих слов. «Это не очень убедительная история». «Я слышала, как ты разговаривала с Ником в казино», — парировала я. Когда это не вызвало никакой реакции, мне пришлось разыграть единственный козырь. «Сейчас подходящее время для поворота сюжета?» — спросила я у Сэдди Грейс. «Для поворота сюжета не бывает неподходящего времени. Внимание, спойлер!» Я встала и повернулась лицом к Кэмпбелл. «В нем задействованы...» «Моя мама и твой папа». Настоящие неприкрытые чувства отразились на лице Кэмпбелл. Сначала замешательство, потом любопытство, а затем... «Я бы никогда не сказала этого прямо, Сойер, но твоя мама... Ну, ты же согласишься, что у нее была непростая жизнь, верно? Сейчас она как механический бык. Но сенатор... Он неравнодушен к чистокровным лошадям». Я справилась с обидой, догадавшись, что она подумала, будто я намекаю на то, что ее отец изменяет жене с моей матерью. В настоящем. «Поворот внутри поворота», — сказала я. «Моей матери тогда было 17». Кэмпбелл открыла рот, но так ничего и не смогла произнести. «Наверное, ты хочешь спросить, был ли твой отец единственным, с кем она спала?» — невинно спросила я. «Потому что ответ на этот вопрос — да». Лили демонстративно перевела взгляд с меня на нее. «Я определенно вижу сходство». «Лили!» — в ужасе воскликнула Сэдди Грейс. «Их ауры совсем не похожи». Кэмпбелл вновь обрела дар речи, справившись с эмоциями. «Не могли бы вы оставить нас?» «Нас?» «Это меня, Кэмпбелл». Лили, казалось, хотела возразить, но в последнюю секунду бросила на меня долгий красноречивый взгляд и потянула Сэдди Грейс к двери. «Итак», — начала Кэмпбелл, «ты с чего-то решила, что мой папа — твой отец?» «У этого чего-то есть имя», — уточнила я. «Шарлотта, даже не думай связываться с моим сыном, потому что это неправильно, Эймс». Кэмпбелл склонила голову на бок. «Ты хочешь сказать, моя мать сообщила тебе, что ты внебрачный ребенок моего отца?» «Когда ты так говоришь, это звучит несколько неправдоподобно, но моя мама подтвердила это», — сказала я. «Что ж, сестренка», — я шагнула к ней. «Только между нами. Кто из вас был за рулем машины в ту ночь? Ты или Уокер?»